Глава 33. Мое сердце разрывалось от боли. Я позволила Веспору тащить меня вперед, потеряв счет времени и не понимая, где нахожусь. Мы бежали из коридора в коридор, будто пробираясь по лабиринту каменных туннелей. Когда Веспер наконец остановился и отпустил мою руку, мы оказались в новом помещении, которое отличалось от предыдущих. Вдоль грубо обтесанных стен тянулись полки, забитые кожаными томами и пожелтевшими свитками. Похоже, канцелярия или библиотека. «Мы не должны были уходить. Нам нужно вернуться», — сказала я. «И вернемся», — заверил меня Веспер. «Вот». Он сунул мне что-то под нос. «Выпей это сначала. Тебе нужна сила». Не думая, я взяла флягу, поднесла ее к губам и сделала несколько больших глотков холодной жидкости. Я подавилась и закашлялась. Не вода. «Что это?» — спросила я, чувствуя знакомый привкус. «Мёд и гвоздика». «Просто разбавленная медовуха», — поспешно сказал Веспер. «Это не медовуха», — я покачала головой. Он избегал моего взгляда, и в отчаянии я вылила содержимое фляги на пол. Золотистая жидкость заблестела на пыльных камнях у моих ног. «Элусия!» — выдохнула я. «Ты дал мне Элусию!» «Зачем?» Я почувствовала головокружение, сердце громко застучало в груди, губы и язык покалывало. Я оглядела комнату, отмечая детали, которые не заметила, когда мы только вошли. Вокруг нас лежало сломанное оружие, поломанные щиты и кости. Не древние кости столетней давности, а свежие белые кости. Кости, которые были обглоданы совсем недавно. Человеческие кости. Пол вокруг нас был усеян глубокими царапинами и следами когтей, признаками того, как отчаянно жертвы чудовищных детей сражались перед тем, как их сожрали живьем. «Как ты узнал, куда идти?» — спросила я, уставившись на Веспера. «Ты говорил, что не был дальше входа. Откуда ты знаешь путь?» Веспер замер. «Я просто бежал вперед. Я должен был увести тебя подальше от того места. Как можно дальше?» «Нет», — сказала я, качая головой. «Скажи мне правду. Ты был здесь раньше. Здесь, в этом месте». Я указала на скелеты вокруг нас. «Кто это?» Он не ответил. «Кто это, Веспер?» — продолжала я. «Это же купцы из каравана, правда? И их охранники». Ты говорил, что вы с Лаверной не продвинулись дальше входа, что гарпии убили почти всех купцов. Но тел рядом со входом не было. Гарпии уносят свою добычу в гнезда, пожал плечами Веспер. Откуда мне знать, что с ними случилось? Может быть. Может, некоторых они унесли. Но эта комната... Это место... Нет, ты был здесь раньше. Ты знал точно, куда идти, когда вел нас сюда». Я смотрела на него с ужасом. «Ты знал про детей?» От Элусии меня потянуло в сон. Сколько я выпила, прежде чем осознала, что это не вода. С Мерлин было немного, всего лишь глоток, меньше наперстка. Комната вокруг меня начала меняться, цвета и формы искажались и двигались. «Ты приходил сюда в поисках меча?» Пробормотала я. Моя голова закружилась. Я прикоснулась к виску. «Ты был здесь раньше». Я пошатнулась, и Веспер подхватил меня, но в этом жесте не было ничего романтичного. Внезапно его руки стали мне омерзительны. «Я же говорил тебе, что не нужно было брать девочку», — услышала я его голос, полный печали. А после провалилась в темноту. Когда я открыла глаза, я лежала у озера. Я поднялась на локтях. Мы были где-то глубоко под землей. Потолок комнаты терялся где-то над головой. Сверху откуда-то лился свет. Вода в озере была темной и мутной. Когда я взглянула в ее бесконечную черную бездну, меня охватила тревога. Я услышала звук шагов и подняла взгляд. ко мне приближался Веспер. Я попыталась встать, но не смогла. Голова все еще кружилась. «Отлично. Ты проснулась. Все будет проще». Он присел рядом со мной. Его лицо ничего не выражало. «Что будет?» — спросила я холодно. «Где мы? Это то озеро, о котором говорил Драван?» «Да, это оно. Уверен, он и сам скоро здесь будет». Голос Веспера был спокойным и убаюкивающим, но я больше ему не верила. Он протянул руку, чтобы прикоснуться к моей щеке, и я отпрянула. «Что с тобой?» — удивился он. «Я не причиню тебе вреда». Я не ответила. «Я спас тебя, Моргана. Я привел тебя сюда, чтобы ты могла забрать то, что искала. Меч». Его тон стал почти благоговейным, когда он произнес последнее слово. «Я никогда не встречал таких девушек, как ты, Моргана. Разве ты не понимаешь, как я к тебе отношусь?» Он подался вперед, его губы замерли всего в нескольких сантиметрах от моего лица. «Я люблю тебя». Еще совсем недавно это были именно те слова, которые я втайне надеялась от него услышать. Но теперь... Я не верила ни единому его слову. «Что ты со мной сделал?» — прошептала я. Я поняла, что спрашиваю не только об Элусии, которую он вынудил меня выпить обманом. Я имела в виду все. Он нежно убрал волосы с моего лица, но я отвернулась, презрительно скривив губы. «Ничего, у тебя будет время, чтобы ответить взаимностью, Моргана», — сказал он с легкостью, игнорируя мой вопрос. «Но сначала тебе нужен меч, верно?» Со стороны озера послышался какой-то звук, и я повернула голову. По гладкой поверхности воды побежала рябь. «Нам нужно поторопиться», — пробормотал Веспер, и тут я заметила кинжал, лежащий рядом с ним на камнях. Он поднял клинок почти без усилий, затем жестом попросил меня дать ему руку. Вода мягко накатывала на каменный берег, на котором лежала я. Я заколебалась, и Веспер улыбнулся так, что моя кожа покрылась мурашками. «У тебя нет выбора. Сделай то, что нужно, а я подожду тебя здесь». Я не дала ему руку, и он, потеряв терпение, схватил меня за запястье. «Извини за это», — сказал он, и вот он действительно был виноватым. Но в том-то и дело. Веспер был олицетворением самой искренности, однако это было лишь игрой. Он поднял нож и провел им по моему запястью, чуть ниже того места, где начинались вихрящиеся серебряные узоры. Поверхность озера забурлила. Кровь хлынула из пореза на моей руке. Веспер вскочил на ноги, схватил мою руку и рывком поднял меня. Я ожидала, что мы отойдем от неспокойных вод, но вместо этого он потянул меня к ним. Озеро продолжало бурлить. Черная вода пузырилась, образуя белую пену. В воде что-то мелькнуло, что-то змеиное, с щупальцами. Я тряхнула головой, надеясь, что у меня галлюцинации из-за Элусии. Толстая, как руки трех силачей, щупальца взметнулась над водой. Я отшатнулась. Мое сердце затрепетало от страха. «Оно реально», — сказал Веспер. Его голос был удивительно спокойным. «Это не галлюцинация». Он все еще держал меня за руку. «Не бойся. Все, что ему нужно, — это чтобы его вновь усыпили. И думаю, ты именно та, кто может это сделать». Он потянул меня вперед к краю каменного берега, и вытянул мою руку над водой. Капли моей крови закапали на поверхность озера, сразу же растворяясь в мутной воде. «Я не понимаю», — начала я. Но вода уже успокоилась. Щупальце исчезло, рябь на поверхности разгладилась. Все стихло. Я увидела, как вода заблестела и заискрилась, темная муть превратилась в сверкающий перламутр. «Озеро открывается для тебя. Оно знает, кто ты». Голос Веспера был полон радостного волнения. Он повернулся ко мне лицом. «Иди. Я подожду тебя здесь». Затем он нежно поцеловал меня в губы и толкнул в воду. Я упала в воду. Мой рот приоткрылся в беззвучном крике. Я ожидала, что холодная вода сомкнется надо мной, пропитает мою одежду и вонзится ледяными кинжалами в кожу. Но вместо этого я просто падала. Я падала сквозь воду, которая не была водой вовсе, а жемчужным туманом, неуловимой дымкой. У меня было время задуматься, не похоже ли это на арку, через которую прошла Ланселетта. Я успела почувствовать боль от потрясения и горя, вспомнив, что ее больше нет. И затем мое тело ударилось о мраморный пол. Моя первая мысль — я во дворце. Я увидела шелковые занавеси и роскошную бархатную мебель. Стены вокруг были увешаны зеркалами в золотых рамах. Над головой на тонких золотых и серебряных цепочках свисали сотни мягко светящихся сфер. Я медленно поднялась на ноги. В центре комнаты находилась огромная кристальная платформа. На ней сидела женщина в феере, которая смотрела на меня прекрасными фиолетовыми глазами. Ее волосы представляли собой дикие спутанные локоны цвета аметиста и серебра, не спадающие до узкой талии. Она была одета в платье из блестящего гранатового шелка, вышитое жемчугом и бриллиантами. Она была самым красивым созданием из всех, кого я когда-либо видела. И все же, когда она посмотрела на меня, я почувствовала страх. Вокруг женщины было множество каменных пьедесталов, на каждом из которых лежали предметы. Я заметила серебряный канделябр, пылающий дрожащим синим пламенем, светящуюся сферу, танцующую огоньками, похожими на крошечные звезды, и ожерелье с изумрудом, вырезанным в форме дракона, чьи челюсти были широко раскрыты, чтобы показать зубы, сделанные из заточенных жемчужин. И затем, чуть дальше, я заметила меч. Он был наполовину погружен в каменный пьедестал, но я видела, что прямой и длинный клинок сделан из металла, настолько темного, что он не поглощал свет. Серебряная гравировка покрывала оружие, образуя узор из листьев и шипов. Рукоять меча, столь же изысканная, как и сам клинок, была сделана из чего-то более тонкого, чем серебро, и даже более сияющего, с ажурным узором, вьющимся вокруг рукояти. Навершие было выполнено в форме розы, вырезанной из огромного рубина кроваво-красного цвета. Я перевела взгляд с меча на Фейри. Ее глаза изучали меня с любопытством. «Ты знаешь, кто я?» — спросила она. Я покачала головой. Она наклонила голову, серебристо-аметистовые волосы каскадом упали на кристальную платформу. «А ты знаешь, что ты сделала?» Ее красивые губы изогнулись в улыбке. «Или лучше сказать, знаешь ли ты, что сделала я?» Я откашлялась. «Нет», — мой голос был хриплым. Я покачала головой и повторила. «Нет», — на оба вопроса. «Как интригующе!» — женщина хлопнула в ладоши. «И все же вот ты здесь!» Она вдруг встала, и я сделала неуверенный шаг назад. Она была выше, чем я ожидала. Я была высокой для женщины, но она была на несколько сантиметров выше меня. Фейри двигалась с такой грацией и уверенностью, что я могла ей лишь позавидовать. Ее шелковые юбки мягко зашуршали по мраморному полу. «Как же долго я ждала гостей», — пробормотала она. «А теперь, когда ты пришла, ты говоришь, что даже не знаешь меня. Невежда-спасительница». Я замешкалась, но затем рискнула. «Я должна вас знать, миледи». Я почувствовала неловкость, но также и благоговение. Я не могла понять, почему, но я была заворожена этой прекрасной женщиной. Она была первой чистокровной феерией, которую я встретила. Она подошла ко мне ближе, и я продолжала восхищаться ее красотой. Ее губы были роскошного розового цвета, как лепестки розы. Ее кожа была лунной, бледной и светящейся, такой прозрачной, что я видела едва уловимые голубоватые вены. Несмотря на неземную красоту, взгляд Фейри был проницательным, и от него мне становилось тревожно. Ее магия ощущалась сильным летним ветром. Ее присутствие было захватывающей, опьяняющей силой, и я вдыхала ее слишком жадно. Женщина была воплощением красоты и силы, но было в ней что-то, что заставляло меня чувствовать, будто я стою на краю обрыва. Вдруг я поняла, что она смотрит на меня с таким же интересом, а ее легкая улыбка не сходит с губ. «Ах, теперь вижу, ты пришла за мечом», — сказала она, элегантно указав на клинок с розами за ее спиной. «Ты можешь забрать его, знаешь ли. Кровь взывает к крови». Я в замешательстве уставилась на женщину, и она показала порез на моем запястье. «Возьми его и считай это знаком моей благодарности». Я стояла, оглядывая ее и меч. Медленно я сделала неуверенный шаг к платформе. «Ну же!» — поторопила она, сверкнув глазами. «Меч твой! Ты долго шла и много сражалась за него. Он принадлежит тебе по праву». Я все еще была под воздействием Элусии, но я поняла смысл ее слов. «Да, они показались мне правильными. Меч был моим. Моим, чтобы взять». Я шагнула к пьедесталу, где был клинок. На нем было что-то вырезано, выгравировано в камне. Я наклонилась, чтобы прочитать. «Остерегайся проклятия трех: меча, копья и тайны Грааля. Тьма восстанет, кровь к крови взывает, когда меч неугодных богам покарает». «Ах, игнорируй эту глупость», — сказала Фейри. «Дурацкий стишок, написанный задолго до твоего рождения. Возьми меч. Тебе ничего не угрожает, клянусь». Я протянула руки и схватила меч за рукоять, а затем решительно потянула. Меч выскользнул из камня так же легко, как нож из масла. Фейри звонко засмеялась, и я поняла, что, возможно, она была удивлена тому, с какой легкостью я вытащила меч. «Ну вот». «Разве я не говорила, что все будет хорошо?» Я подняла меч. Клинок сверкал в свете сфер. Меч оказался удивительно легким. «Ножны там», — Фейри указала на пьедестал рядом со мной. На мраморной плите лежали ножны, сделанные из мягкой кожи, окрашенные в глубокий оттенок красного, напоминающий цвет алой розы. Ножны были украшены звездами из крошечных бриллиантов, которые мерцали так ярко, что казалось, они обладают собственной магией. Я вставила клинок в ножны. Фейри осмотрела свою комнату. «Не могу сказать, что буду скучать по этому месту. Нет, точно не буду». Она поймала меня взглядом. «Мое имя Оркадес. Я дочь верховного короля Горлоя». Она, казалось, ожидала, что ее имя будет мне знакомо. Но когда я посмотрела на нее с недоумением, женщина со вздохом продолжила. «Принцесса высшего двора Фейри, повелительница огня, леди завораживающего взора, истребитель Сейбры, хранитель священных рощ, защитница Нуминоса, владычица меча и лука и защитница всех, кто обитает в Меридиуме». Аркадес, похоже, надеялась, что я все же что-то скажу, но когда я ответила ей пустым взглядом, она удрученно вздохнула. «Ладно, ничего». Аркадес изучала мое лицо. «Правда, не помнишь? Ничего из этого тебе не знакомо?» Я покраснела. «Фейри ушли из Аирканума больше 100 лет назад, миледи». «Ах да, память коротка, понимаю». Она постучала пальцем по подбородку. «Но все же интересно. Кто этот Артур, из-за которого ты так переживаешь? Король? Великий ли он?» На мгновение я почувствовала, как что-то тянется ко мне, как легкое прикосновение пальцев. Это не было неприятным ощущением, но я все равно вздрогнула. Я ничего про него не говорила. Это было не обязательно. Скажи мне. «Он мой брат», — сказала я с недоумением. «Король Пендрата, правитель Камелота». Аркадос улыбнулась, и я почувствовала, как невидимые щупальца отступили. «Пора прощаться. У меня своя война, понимаешь ли. Мои враги слишком долго спокойно спали. Когда они пробудятся, я буду вспоминать тебя с благодарностью». «Слепая девочка, освободившая меня из этой адской тюрьмы. Пойдем, показать тебе путь». Затем Аркадос шагнула ко мне и приблизила свое лицо к моему, стараясь рассмотреть меня получше. «Надо же, в какой кошмар они тебя превратили!» — пробормотала она. Ее глаза сверкнули. «Но теперь понимаю, почему твоей крови было достаточно». И прежде чем Аркадос исчезла, она коснулась моего лба пальцем и прокляла меня одним словом. «Вспомни!» И я вспомнила. Я вспомнила маму. Вспомнила, как она бежала по Нуминосу, держа меня на руках. А затем я ахнула, когда роскошная тюрьма вокруг меня исчезла, как дым, и я вынырнула из озера. Вода струилась по моему лицу, а высоко над головой я держала меч.